Но, похоже, в ближайшем гостинице-магазине продавались только такие. Дома все были в сборе, за исключением Ирочки, которая отправилась с седобородым Мазаевым куда-то на прогулку. На нижнем этаже Сильвия Пфайфер изображала очередные телевизионные тропические страсти. Наши хозяева увлеченно следили за ними, сидя перед экраном. Таня с Лилей перебрались на галерею второго этажа. Таня по-прежнему работала, а Лиля молча сидела рядом на стуле и следила за рождавшимся на ее глазах текстом. «Ну что я за отец? Ребенок приехал на юг, к морю, и целый день не выходит со двора. Никуда это не годится». «Танечка, я вам принес материалы о пожаре», — сказал я, протягивая ей папку.